полный недоверия, он оглянул искоса Чичикова и увидел благоприличие изумительное. Они повернули направо в ворота. Двор был старинный. Дом тоже старинный, каких теперь не строят, с навесами, под высокой крышей. Две огромных липы, росшие посреди двора, покрывали почти половину его своей тенью. Под ними было множество деревянных скамеек. Цветущие сирени и черемухи бисерным ожерельем обходили двор вместе с оградой, совершенно скрывавшейся под их цветами и листьями. Господский дом был совершенно закрыт. Только одни двери и окна миловидно глядели сквозь их ветви. Сквозь прямые, как стрелы, лисины дерев белели, сквозили кухни, кладовые и погреба. Все было в роще. Соловьи высвистывали громко, оглашая всю рощу. Невольно вносилось в душу какое-то безмятежное, приятное чувство. Так отзывалось все теми беззаботными временами, когда жилось всем добродушно, и все было просто и несложно. Брат Василий пригласил Чичикова садиться. Они сели на скамьях под липами. Парень лет 17 в красивой рубашке, розовой ксандрейке, принес и поставил перед ними графины с разноцветными фруктовыми квасами всех сортов, то густыми, как масло, то шипевшими, как газовые лимонады. Поставивши графины, схватил он заступ, стоявший у дерева, и ушел в сад. У братьев Платоновых, так же, как и у зятя Костанжогла, собственно, слуг не было. Они были все садовники, или, лучше сказать, слуги были, но все дворовые исправляли по очереди эту должность. Брат Василий все утверждал, что слуги не сословие. Подать что-нибудь может всякий, и для этого не стоит заводить особых людей, что будто русский человек потуда хорош и расторопен, и не лентяй, покуда он ходит в рубашке и зипуне. Но что, как только заберется в немецкий сюртук, станет вдруг неуклюж и нерасторопен, и лентяй, и рубашки не переменяет, и в баню перестает вовсе ходить, и спит в сюртуке, и заведутся у него под сюртуком немецким, и клопы, и блох несчетное множество. В этом, может быть, он был и прав. В деревне их народ одевался особенно щеголевато. Кички у женщин были все в золоте, а рукава на рубахах — точные коймы турецкой шали. «Это квасы, которыми издавна славится наш дом», — сказал брат Василий. Чичиков налил стакан из первого графина. Точно, липец, который он некогда пивал в Польше. Игра, как у шампанского, агас так и шибнул приятным крючком изо рта в нос. «Нектар», — сказал он. Выпил стакан от другого графина. «Еще лучше». «Напиток напитков», — сказал Чичиков. «Могу сказать, что у почтеннейшего вашего зятя, Константина Федоровича, пил первейшую наливку, а у вас первейший квас. Да ведь и наливка тоже от нас. Ведь эта сестра завела. Мать моя была из Малороссии, из-под Полтавы. Теперь все позабыли хозяйство вести сами. В какую же сторону и в какие места предполагаете ехать?» — спросил брат Василий. «Еду я, — сказал Чичиков, слегка покачиваясь на лавке и рукой поглаживая себя по колену, — не столько по своей нужде, сколько по нужде другого. Генерал Бетрищев, близкий приятель и, можно сказать, благотворитель, просил навестить родственников. Родственники, конечно, родственниками, но отчасти, так сказать, и для самого себя.